Знать, как была ты в последний раз, да хотела мне словечко молвить. В те поры, видно, мне и сорвали голову». Ударилась она оземь, оборотилась голубкою и полетела домой. Переоделась в другое платье, пришла и села с Иваном-царевичем рядом. На другой день поехали они к венцу закон принять. Как скоро от венца приехали, Буря-богатырь повел Ивана-царевича показывать, где ему спальня приготовлена. Подает ему три прута. Один железный, другой медный, а третий оловянный. И говорит: «Коли хочешь быть жив, позволь мне лечь с королевною на твое место». Царевич согласился. Повел король молодых в постель укладывать. В то время Буря-богатырь, коровий сын, сменил царевича и как лег, так и захрапел. Наложила королевна на него ногу, наложила и другую. Потом взгребла подушку и начала его душить. Буря-богатырь выскочил из-под нее, взял железный прут и начал ее бить. До тех пор бил, пока весь прут изломал. Потом принялся за медный, и тот весь изломал. После медного начал бить оловянным. Замолилась королевна, великими клятвами заклялась, что не станет этаких дел делать. Поутру встал Буря-богатырь, пошел к Ивану-царевичу. «Ну, брат, ступай, посмотри, как твоя жена у меня выучена, которые были приготовлены три прута, все об нее изломал. Теперь живите благополучно, любите друг друга и меня не забывайте».